Глава 5. Остаток дня я провожу на подоконнике с телефоном в одной руке и кружкой кофе в другой. Нет, не потому что с этого места лучше всего просматривается широкая подъездная аллея к главному дому и его парадный вход, а лишь из соображений собственного комфорта. За неимением удобного кресла обложиться подушками и расположиться у окна оказывается не самой плохой идеей. По крайней мере, моей пятой точке так чувствуется. Первые несколько часов. Отгородившись плотной шторой, я изучаю информацию о компании VMware. Все, что могу найти в сети. Если соглашаться на работу, то нужно знать, на что я подписываюсь. И Будровин тут не помощник, а лицо заинтересованное. Отзывов очень много, в основном довольно объективные. Большое количество иллюстраций и текста. Кстати, без затертых до дыр клише, которыми обычно любят привлекать к себе новых сотрудников компании-однодневки. Из разряда «молодой и дружный коллектив», «успешный и современный руководитель», «печеньки в офисе». Примечательно, что VMware не просто входит в топ-10 самых крупнейших и прибыльных IT-компаний современности, а занимает там почетное второе место. И вот тут мое сердце пропускает удар. Все потому, что на верхушке этого рейтинга располагается гигант Бессонова — Best Technologies. Получается, они являются прямыми конкурентами. Как итог, я не пройду там даже первую ступень контроля. А проще говоря, служба безопасности VMware с фамилией Бессонова меня даже на порог не пустит. На эмоциях я откидываюсь головой на стену и бьюсь о нее же затылком. Больно. Цежу сквозь зубы. Дьявол его дери. Какое-то время вот так просто сижу с закрытыми глазами и, только успокоившись, бесцельно пялюсь на потухший черный экран телефона. Полдня на вылет, поиски окончены, информация получена. Хочется рычать от досады. Через оконное стекло я смотрю в потемневшее вечернее небо, когда разом загораются фонари освещения по всей придомовой территории. Кое-что впереди вдруг привлекает мое внимание. Шикарный яркий спорткар уже ждет перед домом. Когда я вижу Игоря при полном параде, следом за которым на улице появляется уже знакомая мне брюнетка. На мгновение они оба останавливаются около низкого капота. Бессонов лишь для того, чтобы на лету перехватить ключи у водителя-парковщика. Она — принять наивыгоднейшую позу. Так, словно хвастается умопомрачительной фигурой в своем вечернем платье. Однако не может завладеть его вниманием. Никак. Совсем не замечает, что является для него не более чем дорогим аксессуаром. Идет ва-банк, вжимается в Игоря всем телом. Но он неожиданно поворачивает голову и смотрит в мою сторону. Я мигом соскакиваю с подоконника вниз, сажусь на пол и притягиваю к себе колени. Не заметил? Конечно, нет. А вот я вспомнила, как по щелчку пальцев. Ничтожно маленький отрывок собственного прошлого, от которого внезапно горло стянуло спазмами, потому что вместе с тем пришло ощущение, что это тот самый момент, когда я первый раз увидела их вместе. Они целовались, не замечая никого вокруг. Она выстанывала ему в рот громкое «ммм», он отвечал хриплым лаконичным «блять». Пошло, влажно, сливаясь языками, губами и еще черт знает чем. Сейчас все те невыносимые ощущения, что я испытала тогда, обрушились на меня разом. Болезненным чувством ревности меня буквально парализовало. Но не только тело, а все внутренности скрутило. Сердце замерло, легкие перестали работать. Я никак не могла сделать вдох, грудину ломила и распирала от нехватки кислорода. Я будто умерла в тот момент и на том самом месте. Но если бы это было так... Тогда чего мне настолько больно? И при каких обстоятельствах стирается та самая разделяющая линия между моральной болью и физической? Нет, погибало вовсе не мое тело, а я в муках теряла веру, безвозвратно. До этого момента я надеялась, вопреки всему, что все еще наладится. Верила, что такое возможно — любить одним сердцем, но за двоих. Теперь вспомнила, как смотрела тогда на Игоря и понимала, насколько ошибалась. Во всем. Я хотела вручить ему всю себя, вот только он мечтал совсем не об этом. Да, я любила его без памяти, раньше. Теперь ни памяти нет, ни любви. Сейчас я в заторможенном состоянии, моргаю и восстанавливаю дыхание. Я знаю точно, что больше не хочу вспоминать и опять переживать все эти эмоции. Со стоном медленно поднимаюсь на ноги и осторожно выглядываю на улицу, чтобы остаться незамеченной. Но там уже никого. Голова разрывается на части. Прикрываю глаза и, подавшись вперед, облокачиваюсь на собственные руки, устало проводя ладонями по волосам. Отрицать свою вину глупо, я сама запуталась. Ну так а он что? У него голубые крови, перо в жопе. Игорь Бессонов тоже хорош, он просто мудак. И отношения эти были мудацкие. С ним. Конкретно с ним. А это значит, что я ему ничего не должна. Беру в руки телефон, нахожу родной номер и бегло набираю сообщение. «Пап, мне нужна твоя помощь». И тут же, пока не передумала, отправляю второе, только уже Вадику Будровину. «Я принимаю твое предложение работы».